Марин сообщил нам еще кое-какие подробности. После того, как цыгане нашли тело, они уведомили об этом Милана Джурича, врача-цыгана, который навещал своих пациентов в пригороде Сливина. Доктор Джурич попросил предоставить ему помещение в больнице, чтобы он мог произвести вскрытие. Ему отказали. Для цыгана места не нашлось. Даже для мертвого. Повозка покатила к диспансеру. Снова отказ. В конце концов, процессия отправилась в полуразрушенную гимназию, где учились цыганские дети. Там-то, в пропахшем потом спортзале, под баскетбольной корзиной Джурич и произвел вскрытие. И обнаружил, что сердце исчезло. Доктор составил подробный отчет и проинформировал полицию, но она вскоре закрыла дело. Никто из цыган не удивился такому равнодушию, они к этому привыкли. Больше всего старого цыгана волновал вопрос, кто убил его зятя. В тот день, когда он узнает имена убийц, солнце блеснет на лезвиях цыганских ножей. Когда мы уезжали, случилось нечто удивительное. Ко мне подошла Мариана и сунула мне в руки тетрадь в потрескавшейся обложке. Цыганка ничего не объяснила, но стоило мне только заглянуть под обложку, как я понял. Это был дневник Райко. Сюда он записывал свои наблюдения, свои теории, все, что имело отношение к аистам. Я тут же убрал тетрадь в перчаточный ящик автомобиля. К полудню мы добрались до Сливина, промышленного города, похожего на множество других. Обычные дома, обычные стройки, обычное уныние. Даже воздух был прочный. Она летала по улицам, словно цементная пыль, покрывая фасады и лица. Марсель собирался встретиться с Маркусом Лазаревичем, важной персоной в цыганском сообществе. Мы договорились позавтракать с ним, и, несмотря на трагическое известие, отменить мероприятие не представлялось возможным. Нам не хотелось ни есть, ни сидеть за столом. Маркус Лазаревич оказался фатоватым господином, ростом под 2 метра, с очень смуглым лицом. Он носил часы на золотой цепочке и еще одну толстую цепь, тоже золотую. Блистательный образец преуспевающего цыгана, занимающегося темными делами и ворочающего миллионами левов. Лукавый человек на бархатной подкладке лицемерия. «Вы, конечно, понимаете», — сказал он по-английски, покуривая длинную сигарету с золотым фильтром. «Я был опечален смертью Райко. Но мы с этим никогда не покончим. Вечная жестокость, вечные грязные истории». «Вы полагаете», — вступил я в разговор, — «что тут дело в сведении счетов между цыганами?» «Я этого не говорил. Возможно, преступление совершили болгары. Однако у цыган до сих пор существует закон кровной мести, они не забывают старых обид. То чей-нибудь дом подожгут, то вытащат на свет Божий чье-то мерзкое прошлое. Я знаю, что говорю, я и сам цыган». «Господи, как ты можешь такое говорить?» — произнес Марсель. «Разве ты не знаешь, как погиб Райко?» «Вот именно, Марсель», — ответил Лазаревич и стряхнул маленький кусочек серого пепла. — Болгарского хулигана обнаружили бы где-нибудь на улице с ножом в боку. И все. С цыганом все по-другому. Непременно нужно, чтобы его нашли в чаще леса, чтобы у него было вырвано сердце. В наших странах, где так сильны предрассудки и многие продолжают верить в колдовство, подобная смерть может внести опасное беспокойство в умы людей. Но Райко не был хулиганом, — возразил Марсель. Принесли свежие салаты, сырые овощи, посыпанные тертой брынзой. Никто к ним даже не притронулся. Мы сидели в большом пустом зале с темной обивкой на стенах. Столы сверкали белыми скатертями, но на них не было ничего, даже приборов. Люстры из поддельного хрусталя грустно свисали с потолка, едва отражая солнечный свет и отбрасывая тусклые блики. Казалось, все готово к пиру, которого никогда не будет. Маркус продолжал. Возле тела не найдено никаких следов, никаких улик. Точно установлено только то, что сердце похищено. Местные газеты в волю посудачили об этом деле. Наплели бог весть что. Тут тебе и колдовство, и ведьмы. И кое-что похуже. Маркус раздавил сигарету в пепельнице и взглянул Марселю прямо в глаза. Ты ведь догадываешься, что я имею в виду? Я не понял, на что он намекает. Сделав отступление по-французски, Марсель объяснил мне, что многие издавна считают цыган людоедами. «Это всего лишь выдумки наших предков. — сказал Марсель. «Поверья, связанные с людоедом, пожирателем детей, впоследствии перенесенные на цыган».